Глава 33. Он был задохликом, могущим свалиться даже от самого слабого тычка. Книжным червем, единственной отрадой в жизни которого были новые знания и теории. И несмотря на положение наследника клана, в нем напрочь отсутствовали как амбиции, так и потенциал. Бесталанный, слабый и бесполезный. Таким был Эллен Нойер к началу второго месяца лета. Сегодня же наступило утро первого дня осени, и в постели, глядя широко распахнутыми глазами на потолок, лежал совсем другой человек. Широкие, расправленные плечи соседствовали со в меру мускулистыми руками, крепким торсом и поджарыми ногами. Прежде светлые волосы стали чуть темнее, а глаза окрасились в ядовито-зеленый оттенок, при том, что кожа, наоборот, побледнела. Все эти детали вместе с резкими, рубленными чертами лица наделяли своего обладателя харизмой такой силы, что кто-то со стороны принял бы это или за мистику, или за одну из запретных техник анимусов. «Сегодня нас ждут великие дела, змейка!» Перерожденный аккуратно освободил руку из захвата, ночью сполна взявшей свою Лекси, отправив своей напарнице ментальное послание. «Сразу после праздника? Ты не щадишь себя, Эллен. Отдохни, пока есть такая возможность». «Это крылатое выражение». Естественно, после такой попойки с головой бросаться в работу можно лишь в том случае, если с этой самой головой у тебя есть серьезные проблемы. Эллен сполз с постели и, вознеся хвалу самому себе за своевременный наем прислуги, ополовинил заботливо кем-то подготовленный графин с водой. В комнате, вопреки его опасениям, были только они. Юстиан, принявший непосредственное участие во второй части праздника для своих, потерялся где-то в коридоре. Выпил он действительно немало, на чем и погорел. Алкоголь ударил в голову сына Кэрионов с большим запозданием, но удар этот оказался в 10 раз более сильным, чем должен был. Одно лишь его, пусть немного, но оправдывало. Лагис поймал увлекшуюся парочку на горячем, правильно все понял и устроил грандиозный разнос, уведя Амелию с приема задолго до полуночи. «Ты сам себе злобный гневоящер, Юстиан», подумал Анимус, с удивлением разглядывая свой гардероб. Непонятно когда, но Алексия подсуетилась, и теперь весь выбор Эллена сводился к десяткам лишь в деталях, отличающихся друг от друга одежд. Правда, Нойер не мог не признать, что исполненные в черном и изумрудном цветах с редкими серебряными элементами вещи на нем смотрелись превосходно. Он даже сам себе нравился, чего прежде никогда не случалось. Не нарцисс он, с какой стороны ни посмотри. «Но тогда зачем?» — прозвенела в голове бывшего Абсолюта недоуменная мысль змейки, вынудив его поделиться своими планами. «Хочу проверить Мика. Ему изрядно досталось. И так как на церемонию он не пришел...» Миктона, несмотря на кажущуюся тяжесть его прегрешений, свободы не лишили. Лишь запретили поступать в академию, да отдали на обучение в отряд охотников-чистильщиков, что брался за самые опасные задания. Там сын Гавиэров должен был прослужить долгих 10 лет, после чего его ошибки, повлекшие за собой множественные смерти, будут забыты. Такое решение вынес совет кланов, записав насчет Мика лишь его друга, но не всех тех, кто остался среди руин на холодном каменном плато. И это было обосновано, так как собиравшиеся у хребта демонические звери в любом случае нанесли бы удар. Просто бездумный поход мальчишки форсировал события, вынудив людей столкнуться с врагом несколько раньше и, возможно, избежать куда больших потерь. Поля и фермы на северном направлении были не менее многочисленны, чем на западном и восточном. Вероятно, он находится не в том настроении, чтобы принимать помощь. Узнаем на месте, Рида. Не желая греметь замком и проходить через весь дом, Анимус просто и незатейливо вышел в окно, поморщившись из-за ударивших по глазам лучей солнца. Что ни говори, а органы чувств тела с сильно изменившейся нервной системой еще калибровать и калибровать. К слову, я не забыл, как активно ты подбивала меня принять участие в спарринге другом. Это было давно и неправда, — открестилась от грязных инсинуаций змейка, которой атмосфера праздника в честь носителя понравилась настолько, что она очень и очень сильно захотела доказать их превосходство еще и в бою. К счастью, анимусы из числа присоединившихся к гулянке не горели желанием драться с героем, и мордобоя с применением техник Эллену удалось избежать. А вот между собой некоторые все равно схватились прямо на одной из городских площадей, так что части гостей Нойры лишились так и не добравшись до района клана. «И кто тебя этому только научил?» «Ты, Эллин», — змейка поспешила ответить на риторический вопрос, пока Эллин, отдавшись детству, забрался на одну из крыш и взял курс на район Гавиверов. Он располагался совсем недалеко, всего в 2 с небольшим километрах по прямой, но эта цифра выросла бы в 2,5 раза, решая Анимус изображать из себя примерного члена общества. «И на том спасибо. Попробуем воспользоваться твоим восприятием». «Нашим восприятием, Эллин», — уверенно поправила носителя змейка. «И мы не сможем охватить пространство радиусом меньше 100 метров, что может быть опасно. Я буду бежать помедленнее». Эллин оказался непреклонен. И потому уже спустя несколько секунд на его голове вырос отливающий серебром рогатый шлем, расчерченный парой мерцающих таинственным изумрудом линий. Справедливости ради, все не так плохо, как ожидалось. Перерожденный сбился с шага и едва не ухнул в какой-то переулок головой вперед. Но во всем остальном эффект оказался неестественно мягким и каким-то привычным. Он видел, слышал и осязал одновременно больше 50 человек, каждый из которых занимался чем-то своим, формируя полноценную завесу из информационного шума. Но если раньше Эллин захлебывался и тонул в нем, то сейчас поочередно перебирал все объекты, выбрасывая ненужные и акцентируя внимание на наиболее интересных. Это было сложное, все еще не воспринимаемое человеческим разумом напрямую, но не чуждое чувство, просто тяжелое и непривычное. «Это чудо, Эллин!» Несмотря на очевидное, змейка все еще не могла до конца поверить в успех их предприятия. Так скоро завершенный, правда лишь частично, орган работал без сбоев, защищая мозг перерожденного от, казалось, неизбежных перегрузок. «Я ведь никогда до конца не верила в то, что у нас что-то получится раньше, чем через несколько месяцев. Как видишь, порой достаточно просто хорошенько подумать». Эллин был удивлен, как бы не больше напарницы, но виду не подал, пытаясь оправдать успех каким-то невероятным стечением обстоятельств. Вот только разум продолжал задавать вопросы, ответов на которые у перерожденного не было. Что такое анима? Общеизвестно, что это движущаяся энергия, эффект которой определяется именно ее движением и ничем больше. В свою очередь, руны — это указатели для анимы, а техники — дорожные карты для нее же. Лишь с их помощью анимусы могут воздействовать на мир, с 2 исключениями. Первое. Как и всякая энергия, анима может влиять на реальности в чистом, ненаправленном виде. Второе. Движения анимы могут задавать также кристаллы души, или, что теперь будет куда вернее, сами души демонических зверей, за счет чего людские тела изменялись как положено, а не превращались во что-то случайное. Издавна считалось, что все исходные данные трансформации анимусов изначально заложены в подчиняемых ими кристаллах, и зависят они только от того, какому демону этот кристалл принадлежал. Но Эллин мало того, что обошелся без ритуала в классическом смысле этого слова, так еще и кристалл с якобы душой старой Риды прошел мимо него. Не нужно быть гением, чтобы понять. Структура поглощаемого кристалла движение анимы не задает. Но что тогда с душой? Где она находится изначально и куда уходит? С чем в конечном итоге взаимодействуют все анимусы? Во всем этом еще предстояло разобраться. Неспешно, с чувством, толком и расстановкой. Сейчас же Эллина беспокоила то, что выходило из всего вышесказанного. Сама по себе анима никак и никогда не сможет воплотить в реальность что-то, что не задавали техники и что не являлось частью организма демонического зверя. Перерожденный не мог сказать наверняка, но органы, отвечающие за восприятие вибраций, у змей в общем и старые риды в частности, отсутствовали как класс. Потому и его попытка создать нечто подобное не могла вот так просто оказаться успешной. Однако... Вот он, костяной шлем, дарующий чудовищное восприятие, незаменимое в бою. Работает без утечек, сбоев и дискомфорта. Требует минимум анимы на поддержание своей функциональности. Все обстоит так, будто Эллин лично работал над ним 10 лет кряду, оттачивая и совершенствуя все процессы. Но все, что он сделал... Это немного поработал над фундаментом и направил ход трансформации в нужное русло. И этого было совершеннейшим образом недостаточно для того, чтобы на выходе получить безукоризненно функционирующий орган. Все равно, что кузнецу подготовить металл, пару раз ударить молотом и получить на выходе 3 закаленный клинок. С обшитой кожей рукоятью, ага. Тем временем на горизонте показались владения гавиеров, и перерожденный, тяжело вздохнув, избавился от рогов, оставив лишь незаметное под волосами основание. Оно все еще позволяло наблюдать за пространством в радиусе 100 метров, но куда менее точно и на порядок тяжелее. Неразумнее будет полностью отменить эту часть трансформации. Смотря что считать разумным, Ирида, я хочу привыкнуть к шуму на фоне, заодно проверив стабильность органа. Ответил Эллен на вопрос змейки, после чего спрыгнул на улицу, напугав парочку прохожих и поначалу вызвав недовольство у стражи малого клана. Правда, они быстро распознали нарушителей спокойствия, главу клана Нойр и их благодетеля, без всяких вопросов пропустив перерожденного внутрь. А после Эллену потребовалось всего несколько минут для того, чтобы сориентироваться на чужой земле и прибыть к дому, от которого, Экс абсолютно напряженно повел носом, прямо-таки несло падалью и гниением. То, что он поборол у злоупотребляющих запретными методами кэрионов, цвело и пахло вокруг дома сына гавиеров. Более того, дом Миктона сам по себе был рассадником заразы, что сразу подтолкнуло мысли перерожденного в верном направлении. Потенциал Мика, развитие его силы, последующие события, ознаменовавшие крах всего того, что ему было дорого, Эллен, как никто другой, хорошо знал, к чему приводят подобные обстоятельства. Как-никак именно он, Эллен Нойр, наследник без клана, обучался в Авалоне, пестуя свою темную запретную силу. Его гнев, отчаяние и боль взращивали словно капризный цветок, и в итоге получили монстра, обретшего силу, раздавшего все долги и добившегося независимости. Это был один из самых коротких путей к огромному личному могуществу, но такой судьбы Эллен не пожелал бы даже худшим из своих врагов, не то что друзьям. А Мик, судя по тому, что перерожденный сейчас видел перед собой, был крайне близок к тому, чтобы пасть на темную сторону. Или где-то в его доме жил ее приверженец, во что Эллен уверилась слабо. Трижды громыхнув кулаком по запертой двери, Эллен кое-как нащупал самого Мика, который сейчас шел проверять, кто именно заглянул к нему в гости. Еще одна проблема частично развернутых рогов – неповоротливость процесса поиска одной конкретной цели. Правда, в быту это мешало не слишком сильно, а в бою орган будет задействован на полную катушку. Так или иначе, но спустя полтора десятка секунд Эллен окончательно убедился в том, что кроме сына гавиеров в доме никого не было, а пиковой концентрации гниль достигала именно в той комнате, где он, похоже, проводил большую часть времени. Если бы гавиеры знали, чем чревато соседство с гнилью, а избегающие темных практик анимусы об этом были осведомлены крайне поверхностно, то давно бы уже что-то предприняли, но, увы, все еще не улеглась вызванная смертью главы суматоха, да и близость зимы сыграла свою роль. До оступившегося Миктона никому не было дела. Не казнили, и то хлеб, как говорится. «Я же просил не... Эллен?» Распахнувший дверь парень прищурился и попытался кое-как пригладить волосы, но это помогало мало. Выглядел он все равно плохо. «Извини, я не пришел, но...» «Это не проблема, Мик. Вот это проблема». Нойр сконцентрировался до дрожи в пальцах, коснувшись темной стороны своей силы, но не позволив ей хоть как-то повлиять на тело и душу. Вместе с тем вокруг его ладони сгустилась серая с черными прожилками хмарь, от которой за версту несло злом. «Не будем на пороге. Нам нужно многое обсудить». «Не то чтобы я очень хотел...» Мик пошел было в отказ, но тяжелый взгляд друга вынудил его молча отойти в сторону. Эллен в два шага миновал порог и, оказавшись в коридоре, продолжил. «Ты мне веришь, Мик?» «Это... да», — он кивнул. «Но к чему...» «Та дрянь, которую я тебе показал, уже давно концентрируется вокруг тебя. Это выжимка темных эмоций, их эссенция. И именно соседство с ней подталкивает анимусов к становлению темными». Поймав взгляд Миктона, Эллен смахнул гадость с руки, отчего-то улетела в направлении пола и растворилась в воздухе, так его и не достигнув. «Я не темный, хоть кое-что про них и знаю, но ты, Мик, в твоем нынешнем состоянии имеешь все шансы пасть. Хочешь сказать, что об этом никто, кроме тебя, не знает?» «Знают». Перерожденный удовлетворенно кивнул. «Если уж Мик задает такие вопросы, то для него еще не все потеряно. Далеко не все. Анимусы из тех кланов, которые сколько-нибудь замешаны в близких к запретным искусствах. Основная масса же пребывает в блаженном неведении, считая эту пакость чем-то незначительным. Эдаким паразитом, от которого практически невозможно избавиться. И предвосхищая твои вопросы, скажу. Да, из-за этого страдают многие анимусы, но чаще всего им удается удержаться от падения. И нет, всех случаев падения недостаточно, чтобы начать рассказывать всем подряд о методах обретения опасной и давящей на разум силы, что проистекает из способности эту эссенцию контролировать. Иными словами, о чем-то настолько опасном знают только избранные. На лице Мика отражалась напряженная борьба с самим собой, отчего Эллину показалось, будто он хочет ему что-то высказать. И это что-то было настолько нелицеприятным, что Гавиэр даже в своем состоянии не хотел этого говорить. «Знаешь, Эл, если твои слова правда, то, возможно, я действительно слегка не в себе. И сначала я хочу избавиться от этого влияния. Я здесь именно за этим, друг». Мысленно подметив, что события последних недель пока не сломали, но уже закалили ментальность Миктона, Эллен перешел в ближайшую комнату, гостиную, где и заложил основу рунного круга. «Пока стащи мебель к стенам. Подготовка дела не быстрая, успеем основательно все обсудить». «Да тут обсуждать-то?» Мик произнес эти слова, после чего тяжело вздохнул. «Да, извини. По правде говоря, я не уверен в том, принадлежат ли эти вопросы именно мне, или их навязала эта гадость, но у меня есть что спросить. Эссенция отрицательных эмоций лишь возводит желание в абсолют, так что ты можешь не сомневаться. Все твои вопросы были, есть и будут твоими». Процесс формирования рунных цепочек в этот раз проходил довольно легко. Влияли спокойная обстановка и тот факт, что Эллен хорошо отдохнул, поднабрался сил и практически полностью перешел на чужую систему каналов, своей родной начав выделять лишь какой-то минимум времени на развитие. Таким образом, он намеревался быстро достигнуть пика мощи, даже несмотря на то, что в будущем основная система будет отставать от дарованной змейкой. Слишком уж его напрягли непонятные движения вокруг Китежа, в частности, присутствие других симбионтов. «Это меня тоже пугает», — хмыкнул парень, оттащив в сторону диван. «Тейл всегда был моим другом. Со своими недостатками, но я, по крайней мере, тебя понимал. Угадывал, что ты хочешь сказать или сделать. Видел, если ты пытался что-то скрыть или, наоборот, привлечь к чему-то мое внимание. Но все изменилось. Резко, так, словно тебя подменили. Буквально за одну ночь, Эллен. Если сначала я списал все на Алексию, искренне за тебя радуясь, то после, когда мы практически перестали общаться, начал думать. Да, думать о том, как мог такой тихий и спокойный ты стать учеником протектора Абсолюта. Откуда к тебе пришли стать и выдержка, которые во мне так и не смогли взрастить? А сила? Я не могу сказать, что нисколько не завидовал, но видеть, как ты молча и в одиночку становишься все сильнее и сильнее, было очень странно. И отставать я не хотел. Да, не хотел, Эллен. И из-за этого решил устроить внеплановую вылазку. Доказать то ли всем вокруг, то ли самому себе, что я чего-то стою. Мог бы признать собственную глупость, как признаю сейчас, но теперь-то уже поздно». Мик продолжал изливать душу, в то время как Эллен силился понять, как именно ему лучше будет поступить. С одной стороны, Мик был его другом, которому следовало бы помочь. Но с другой, толку от этой помощи практически не будет, если нынешний глава Нойр не решит положить на это несколько лет. Нельзя было просто взять и сделать из анимуса средних талантов сверхчеловека, как бы сильно ни было это желание. И это было обидно вдвойне, ведь впервые с момента перерождения Эллен не мог сколь-нибудь значительно повлиять на ситуацию. Все 80 лет его опыта спасовали перед такой, казалось бы, малозначительной проблемой, отношением к нему друзей, что остались далеко позади. Все то, чего он добился, возвело между Элленом Нойр и Миктоном Гавиэром непреодолимую стену, имя которой — положение. И Мик в этом уравнении лишь олицетворял тех, кто еще в начале лета стоял вровень со старым наследником Нойр. Перерожденному и самому было горько это признавать, но даже начни он тянуть верного товарища вверх, начни помогать всеми правдами и неправдами, и ему бы это лишь навредило. Мик сам по себе был из тех людей, что или добиваются всего сами, или гаснут. О том Эллен не знал точно, но догадывался еще в прошлой жизни. Проверять же догадки он не собирался, так как ценой ошибки стала бы судьба его друга. Оказавшись в такой двоякой ситуации, Анимус просто не знал, как следует поступить. Разорвать отношения, поставив в них жирную точку, неприятно самому. Попытаться ввести Мика в высшее общество не даст уже это самое общество, так как Мик был осужден на 10 лет труда во благо Китежа. Третьим же вариантом было продолжение дружбы, но Эллен не мог не понимать, что тогда встреча даже раз в неделю-две уже будет за счастье. Останется ли сам Мик доволен таким исходом – большой вопрос, ответ на который с немалой вероятностью будет отрицательным. «Твоей вины в моей ошибке нет и быть не может, но я был бы благодарен, будь ты со мной капельку честнее». «До какого-то момента я боялся говорить об этом хоть кому-то, Мик». Эллен склонялся то к одному варианту, то к другому, пока, наконец, его решительность не поборола неуверенность. «Не так давно об этом узнал учитель, а теперь узнаешь и ты. Помнишь тот день, экскурсию? В ночь перед ней в мою голову вторглась жизнь другого меня, прожившего не самую радостную жизнь. Он умер 80-летним старцем, и части его истории я вижу до сих пор. Вижу и использую себе на пользу». «Образы? Как сны, что ли?» По лицу Мика было видно, что такое откровение заставило его растеряться. Не мудрено. В конце концов, о подобных вещах прежде не писали даже сказок. Как же, самое большое желание любого человека – прожить жизнь так, чтобы ни о чем не сожалеть. А Эллен хоть и переродился, но уже не мог сказать, что за ним нет сожалений. Пусть косвенно, но он спровоцировал бойню, унесшую немало жизней соклановцев его лучшего друга. Да, как сны. Очень реалистичные, обрывистые сны, ощущения и знания из которых позволили мне так быстро стать тем, кто я есть. В глазах Гавиера зажглось понимание, после чего перерожденный добавил. «Не исключаю того, что изменилась даже моя личность. Но об этом лучше никому не говорить. Я все равно не могу поверить в то, что ты, книголюб и тихоня, за счет каких-то образов превратился в себя нынешнего. Зачем ты вообще это начал?» «Не веришь в мои амбиции?» Эллен, заканчивая работу над кругом, ухмыльнулся. «Правильно делаешь. Просто, Мик, в этих снах Китиш пал. Был уничтожен ордой демонических зверей 5 лет спустя относительно того момента, в котором мы находимся. И эта картина стоит перед моими глазами так, будто я был там лично. Словно это именно я, а не кто-то еще бродил среди руин, натыкаясь на трупы своих родных, друзей, соклановцев. Хватит. По глазам вижу, как тебе хреново. Не стоит вспоминать это из-за меня», — сказал Мик и попал в точку. На Эллена действительно накатила какая-то давящая тоска, быстро отступившая, но не пропавшая полностью. «Лучше расскажи, в чем суть этого ритуала». «Суть?» Экс-абсолют одним махом избавился от каши в своей голове, настроившись на рабочий лад, как вдруг. «Сентиментальность не порок, Эллен. Без этого качества ты бы убил меня еще тогда», — бросила змейка, лучась совершенно искренней благодарностью и затаенным счастьем. «Да, оказалось, что сиять можно и тем, что ты пытаешься скрыть». «Знаю, змейка, и я об этом не жалею, так что не надумай себе всякого». «А я должна?» Мысль-насмешка не требовала ответа, что позволило Эллену вернуться к разговору с Миком спустя долю секунды после того, как его от него отвлекли. Что ни говори, а телепатическое общение было много практичнее устного. А еще всякая ложь, облаченная в мысль, воняла похлеще протухшего мяса. «Суть в том, что вся эта грязь соберется вокруг рун, после чего начнет постепенно на тебя изливаться. Неподготовленного человека это сломает, но ты при моей поддержке выдержишь и приобретешь временный иммунитет к такому воздействию, которого тебе хватит, чтобы разобраться в себе и найти корень проблемы». «Так просто?» «Это можно провернуть 3-4 раза за всю жизнь, так что свою цену ты все равно заплатишь». Минус ритуала, способного оградить от пагубного воздействия хмари, это то, что человеческая ментальность очень быстро перестраивалась с учетом новых реалий, и весь полезный эффект сходил на нет. Иными словами, с каждым разом защита держалась все меньше и меньше, пока не начинала и вовсе работать в обратную сторону, ударяя по психике анимуса. А других способов как-то избавиться от этой дряни нет, обязательно тратиться на такую защиту. Поверь, Мик. Там, где спасует твоя воля и понадобится такой ритуал, тебе делать будет нечего. Естественно, Мика в один момент было не изменить, и он уже представил такую полезную силу в качестве щита для спуска в руины городов, в былые времена могущих считаться великими. Вставай в центр, не тяни время. Есть, не тянуть время. И, если что, прости за все. Это не смертельно даже в случае провала, с укором произнес Эллен, глядя на то, как Мик решительно пересекает периметр конструкта. Если ты почерпнул эту технику в своих снах, то я бы не был в этом так уверен. Сначала рассмеялся Эллен, искренне, потому что никто прежде не сомневался в его техниках, а после и Миктон нервно, так как доверие доверием, но только здравого смысла в его голове никуда не делось. Ритуал начался, и для неудачи не было ни единой причины.